23 июля 1945-го. Настроение какое-то полуобывательское. Нет ни к чему инициативы. Чего-то хочется непостижимого. Мечтается о чем-то большом, впечатлительном, полном контрастов и преисполненном теплоты и благополучия. Надоело влачить полунищенское существование, терпеть во всем нужду, обиду и обман. 24 июля 1945. Вчера чистил картошку в столовой. Сегодня в полковом наряде. У нас есть определенная категория людей, всегда увиливающих от нарядов, занятий, построений и прочего, называемая «сачками». Так вот, сегодня я вместо них попал в караул, но для меня выгодно нынешнее дежурство. Командир роты обещал после наряда дать мне трехсуточное освобождение от всех нарядов и занятий. Поеду в Берлин. 26 июля 1945. Поздний вечер. Судьба Шалуни жестоко балует со мной. Ей весело доставлять мне неприятности. В который раз она то на мгновение, то на целые часы или сутки, а порой и больше, разлучает меня с дневником, стихами, записями, прозой и черновиками, играя моей рассеянностью. Сегодня оставил у портного свои стихи и все остальное, относящиеся к моим литературным упражнениям. Ходил купаться на Зее, дорогой подцепил двух фрейлин и сам был не рад этому. Ходил с другом, молодым парнем богатырского сложения, Митей. Обе уцепились за меня, они торопились на танцы и тянули с собой. Я перепоручил одну Мите и принялся уговаривать немок изменить маршрут в противоположную сторону, на озеро. Не стану описывать всего нашего пути. Дорогой мне опротивили обе за накрашенные губы, за жеманство и особенно, что они меня полюбили. Пошли крутыми обрывами, они заставляли себя упрашивать. Я махнул рукой, преодолел препятствие и быстро очутился на озере, между тем, как Дмитрий оказался за двоих нас в качестве галантного кавалера, помогая им преодолевать насыпи, что перед озером. 6 августа 1945. Моя затаенная, мучительная мечта еще хоть раз увидеть, почувствовать Берлин, не фронтовой, пылающий, а послевоенный, слегка посвежевший гигант, опозоренный и униженный своими жителями и теперь раболепно заискивающий перед иностранцами, распахнувший все свои ворота, от бранденбургских и до последней калиточки на окраине города, советским людям, русским воинам. 7 августа 1945. Предместье Берлина, Рюдерсдорф. Необычная обстановка. На дереве во дворе столовой в ожидании кинофильма, название которого еще не знаю. Жизнь моя сложилась интересным образом. Масса переживаний радостных, печальных, душевных потрясений, неудачи и конец по формуле «нет худа без добра». Берлин не успел осмотреть, мельком лишь пробежал взором то, что оказалось на пути. 9 августа 1945. Сегодня день событий. Больших, выдающихся из ряда вон. Все мои планы, все ожидания спутались, смешались так внезапно, что сейчас я не в состоянии как-нибудь систематизировать их. Самое значительное событие – это сообщение о новой войне, об открытии Дальневосточного театра военных действий Советского Союза с Японией. Обычно слухи опережают события, и взбудоражив умы людей еще задолго до фактического оформления их, подготавливает к хладнокровному восприятию. Так было и на сей раз. Еще за 7-10 дней до нынешнего сообщения пришел слух, его подхватили все и стали шепотом, не лишенным таинственности, передавать друг другу, что СССР объявил Японии войну. Приходилось верить и не верить в одно и то же время. Говорили люди взрослые, в разных чинах, и их никак нельзя было назвать сплетниками. Чтобы удостовериться, пошел в клуб, тихонько спросил. Меня обругали, не удивились вопросу, ибо сами задались им до моего прихода, радио ничего значительного не сообщало. И вот теперь вторично. В столовой долго ожидал завтрака, не подавали. Решил почитать газету. В ней новости, хотя не первой свежести, но все же интересные. Когда вернулся, услышал, что все говорят о Японии. Молнией ударило в голову, может и правда, стал расспрашивать. Даже шутники и грубияны теперь серьезно и вежливо отвечали. СССР объявил войну Японии, мы воюем теперь с японцами. Молотов заявил японскому послу о нашем решении воевать с ними. Теперь это оказалось правдой. Радостно и тревожно на душе. Война долго не будет. Это сейчас ясно, как никогда. Япония слабее Германии, а союзники могущественнее, чем прежде. Ставили предположение о длительности войны. 3 месяца. Иные говорили, японцы слабее, но они еще дадут нам жизни. Это были упаднические настроения, но они оказались весьма распространенными. Некоторые почти плакали. Мы столько воевали, и теперь опять придется. Нам из войны не вылезти. Штабные радовались. Их не пошлют на войну. Хулиганы и прочие анархистски настроенные братья не скрывало своего огорчения. Теперь опять штрафбаты. А мне было радостно. Теперь мы покажем японцам. Я не боялся, хотя решил не быть больше дураком и самому не напрашиваться на фронт. А если и идти, то политработникам, чтобы оказаться полезным и быть заметным на фронте не только и не столько товарищами по оружию, сколько начальству, которое оценивает. Теперь пора получать награды. Отвоевал. Сказать... Это были довольно-таки нечестные мысли, но справедливые. Для меня в этом случае был важен не столь сам факт предстоящего обуздания японской агрессии, сколько сила и значимость голоса нашей великой державы, к которому уже сейчас прислушивается чутко и с которым считаются не только друзья-союзники, но и нейтралы, и даже враги мира всего. Эта война принесла нам не поражение, не бедность и разорение, а могущество, силу, величие, которое превзошло все ожидания. Ни одна страна не сделала так много для утверждения мира во всем мире, как наша. Ни один народ не понес столько жертв и не перенес столько трудностей, как советский. И поэтому было бы обидно, если бы с Японией расправлялись другие страны без нашего участия, а мы бы... при торжестве их победы, оставались в стороне. Хотя интересы наши отнюдь не в меньшей степени, чем интересы союзников, упираются на существующее положение на Дальнем Востоке. Второе событие. Новый приказ маршала Жукова, командующего фронтом. Этот приказ весьма приемлем и необходим в данных условиях, и все же некоторые моменты в нем мне не по душе. У нас есть много хулиганов, провокаторов, различных инцидентов, ссор, драк, врагов и негодяев. С ними нужно бороться жестоко и применять по отношению к ним самые решительные меры. В наших рядах не должно быть места людям, позорящим Красную Армию на глазах Европы, вызывающих укор и негодование пославшего нас, как своих представителей в Германию, передового культурного русского народа. Таких выродков надо выкорчевывать из нашей среды, бить неустанно, повседневно. Но при чем здесь чистый армеец, прослуживший в действующей армии и так много отдавший борьбе за народное дело, свою молодость, здоровье, знания и все, что только может взять война. Теперь пора отдохнуть хоть немного, увидеть то, чего еще никогда не видел, зарубежный мир, узнать то, о чем так мало знал и не имел ясного представления, жизнь, нравы, обычаи за границей, и, наконец, видеть людей, говорить, ездить свободно, наслаждаться мизерной долей, если она есть в Германии, счастье. Нам запретили разговаривать с немцами, запретили ночевать у них, покупать. Теперь нам запрещают последнее – появляться в немецком городе, ходить по его улицам, смотреть на его развалины. Не только бойцам-офицерам. Но ведь это невозможно. Мы люди, мы не можем сидеть за решеткой. Тем более, что на этом не кончается наша служба в армии, а казарменное положение и жизнь в казармах успела нам до чертиков надоесть. В армии отвечают лишь за себя, и я попытаюсь сделать то же самое. Чего я хочу? Свободы. Свободы жить, мыслить, работать. Свободы наслаждаться жизнью. Теперь я лишен всего. В Берлин закрыт мне доступ. Из роты даже нельзя самовольно уйти. Опять занятия, снова проверки. Все снова, как на войне. Скучно так и томно на душе. Таков смысл приказа. Временно решил в Берлин не ездить. До окончания срока прочески. Но за своими фотокарточками и фотопортретами должен непременно на днями заскочить в город, ибо все пропадет. Если бы не последние обстоятельства, возможно, я побывал бы в Берлине и справил бы свои дела, но неожиданно нам сообщили, что мы переводимся в 3-й стрелковый батальон, приказали приготовиться и с вещами ожидать машин у ворот. 12 августа 1945. День прошел впустую. И анализируя причины бесцельно проведенного времени, я пришел к выводу, что виновата моя старая и самая плохая во мне привычка распыляться по мелочам, почти ничего начатое не доводя до конца. Дня своего я не осмыслил заранее, времени не планировал, цели перед собой определенной не поставил. Отсюда и последствия. Утром принялся искать пуговицы для кителя. Задумал пофорсить, но не нашел и только убил несколько часов. После обеда, еще не успел навести порядок в помещении, выдумал помыться, нужное дело. Но потом явилась у меня еще более заманчивая мысль – одеться в гражданскую форму. До ужина занимался новым своим убранством. Потом прогулка по городу со знакомством, разыгрыванием своих, немцев и самого себя. Инцидент с русской девушкой, которую принял за немку и заговорил на немецком, но которая, тем не менее, сразу узнала во мне русского, ответив мне и заставив растеряться на родном языке. 13 августа 1945. На политинформации. Лектор слаб и малосведущ в том, о чем говорит. Взялся не за свое дело, и потому речь его режет слух. Выведение немцев из Польши, видимо, хочет сказать эвакуация. Конференция решила создание министров 3 государств и прочая чепуха. Скучно. Когда он закончил, поинтересовался, какие будут вопросы. Я поднял руку, фамилия лектора, и все захохотали. Сегодня зачитывали сводку Совинформбюро. Наши войска продолжают громить японцев и продвигаться все дальше по их территории. 14 августа 1945. Сейчас в Германии пора дождей и слез. Хнычут немцы о пище, о барахле, о добрых старых временах, когда было всего вдоволь. И омывает тусклое немецкое небо, мрачные здания на немецкой земле так обильно, точно хочет растворить всю Германию в неудержимом водяном потоке. Очень неприятно мне это знакомство с немецкой природой. Такая она серая, неприветливая, мачеха и только. Сегодняшний день принес удовлетворение, неполное, правда, так как не все задуманное накануне выполнил, но... Написал 4 письма, подробных. Читал немного из Тургенева и из области политобразования, краткий курс истории партии Б. Волосевича, 26-го года издания. Газеты. Было партсобрание, на котором критиковал с места. Выступить не пришлось, ввиду усталости коммунистов, успевших выслушать столько глупостей и вздора ряда выступавших, что невольно пришлось пожалеть слух аудитории, дабы не наговорить самому под влиянием заразительных речей чего-нибудь несуразного. Вечером после собрания опять встретился с Женей, красивой девушкой из столовой. Впервые я узнал ее 30 дней тому назад и попробовал повздыхать и поволочиться за ней, но однажды, увидев ее во дворе столовой с майором, а затем еще с двумя офицерами, остыл и постарался не вспоминать больше об этой красивой, голубоглазой девице. Позже мне говорили, что ее обворожил один татарин, заразил, а майор, привезший ее сюда, отвернулся от нее и, наконец, выгнал. Так она попала в 3-й батальон, где теперь часто я ее встречаю. Она кланяется мне мило, приветливо, видимо, жалеет о несостоявшемся знакомстве.